Сережка с Толькой завели интересный разговор. Кем надо быть, чтобы заработать много денег? Сережка хорошо разбирался в этом вопросе. Он точно знал, сколько получают конструкторы самолетов, академики, чемпионы спорта и артисты, которые снимаются в кинофильмах. Но в Сережкиных сведениях не было ничего утешительного. Для всего этого надо было учиться много лет. А только лень было проучиться еще хотя бы год, чтобы закончить семилетку. «Не понимаю», — сказал Толька, — «для чего, например, чемпиону бокса алгебра или геометрия?» Сережка пожал плечом. «Я тоже не понимаю, но факт остается фактом». А Генька стоял ногами на скамейке и большими глазами смотрел, не отрываясь, в окно, за которым плыли высокие зеленые сосны. «Лось!» — закричал чей-то голос. «Смотрите, лось!» Лес оборвался, открылась широкая прогалина, и на прогалине стоял живой лось. «Где, где, где?» — кричал в отчаянии Генька, который не сразу увидел лося. «Да вон же, вон!» — скачив в таком же отчаянии, кричали Сережка и Толька. Лось стоял неподвижно. Он был удивлен видом поезда. Он медленно поворачивал вслед поезду голову с ветвистыми рогами. «Молоденький», — сказал большой краснолицый старик. «Молоденький, потому и не боится». Выскочил из лесу и смотрит, и ничего для него страшного нет. И весь вагон долго говорил про лося. А только с Сережкой заговорили о том, что можно, собственно говоря, и не зарабатывая много денег, хорошо жить, стать, например, охотниками, ходить по лесам, видеть разных зверей. Высадились на маленькой станции, стоявшей среди толстых обомшелых пней. Теткина деревня была видна отсюда, как на ладони. Она лежала по склону крутизны, густо окаймленная лесом. Крутизна была настоящая, крутая. На нее можно было подняться либо в обход санной дорогой, либо по одной из узеньких обледенелых тропок, сбегавших вниз. Конечно, мальчики пошли по тропке. Геньку тащили за руки. Он пищал, что ему скользко, а когда его втащили наверх, задрал пальтишко и, сидя, лихо съехал вниз к подножию крутизны. Глядя на него, съехал и Толька. «Ненормальные», — сказал Сережка, глядя на них сверху. Сел, спустил ноги, примерился и тоже поехал вниз с серьезным выражением лица. Прокатившись несколько раз, пошли к тетке. Бревенчатая изба была обнесена бревенчатым забором. Бревнами была вымощена улица перед избой. Тетка встретила гостей у ворот. Она закричала: «Гулены! Когда поезд гудел, а они только сейчас идут! Я бы ушла и избу заперла. Вы бы до вечера на улице стыли». И пошла впереди них в дом, добавив: «В оболочке в избу не вваливайтесь, оболочку в сенях оставьте». Только недоумевающе оглянулся на Сережку. «Пальто с ними», — объяснил Сережка. «Она оболочкой пальто называет». Вход в избу был через скрытый полутемный двор, а сени светлые, как горница. Внутри почти вся изба занята громадной печью. Тетка скинула шаль, бросилась к печи, охватом стала метать на стол горшки, большие и маленькие. Генька вышел из сеней, стоял и смотрел на тетку, и вдруг сказал: «Здравствуйте, тетя». Тетка не обратила на эти слова никакого внимания и стала кормить их кашей и поить горячим молоком. Потом она убежала, шибко протопав валенками по лесенке. Генька видел в окошко, тетка пронеслась по улице, как автомобиль. «Что у нее случилось?» — спросил Толька. «Ничего не случилось», — сказал Сережка. «Просто боится опоздать на работу. Она бригадир». На стене вокруг зеркала висели карточки офицеров. Их было много, с орденами и без орденов, с усами и без усов, а один с бородкой. Сережка сказал, что это теткины сыновья. «А муж у нее есть?» — спросил Толька. «Так вот же муж!»